которой уже исполнилось 16 лет. После многолетнего и безразличного молчания мать опять никак не отреагировала. В это время у нее была уже новая семья, и она не собиралась ничего менять в своих отношениях с дочерью, не помогать ей во время учебы. Что могло остаться в душе ребенка, подростка, девушки, выросшей без материнского внимания? Единственное, чему она научилась, так это решать вопросы самостоятельно, ни на кого не надеясь. Проявлялся ее сильный и независимый характер, который и помог ей пережить эти сложные годы учебы в Москве, где выручила ее не мать, а богатый любовник, влюбившийся в молоденькую актрису. После образования МХАТа в 1898 году Алла продолжает учебу в школе художественного театра под руководством Станиславского. Она впитывает все. Ее интересует и игра актеров, и режиссура, и работа сценариста. Она прилежно посещает все репетиции, даже если не принимает сама участие в постановках. Шекспир, Алексей Толстой, Ибсен и, наконец, Чехов. Она очарована и самим писателем, и его драматургией. Так влюбляется юная ученица в своего профессора. Незабываемая платоническая влюбленность, воспоминания которой сопровождали ее до конца жизни. Она умна. Она понимает, что на столичной сцене, где господствуют Книпер и Москвин, ей пока нет места. Но провинция ее не пугает. Она едет в Бобруйск, затем играет в Костромском театре. Для начала это было не так уж и плохо. Когда-то, очень-очень давно, великий Цезарь предположил, что лучше быть первым в провинции, чем вторым в столице. Видимо, этот принцип стал для Аллы основным в освоении актерского искусства в российской глубинке, где она превратилась в примадонну. Принимали ее в провинции хорошо? Ее динамизм удивляет. За эти годы она успела освоить около 200 партий и умудрилась выйти замуж за Сергея Головина, якобы сына обедневшей графини. То ли ее привлек титул, то ли статус замужней женщины, но не любовь. Через год они расстались. Совершенно непонятный шаг в жизни Аллы, положивший начало цепочке ее будущих неудач в личной жизни. В Костроме она познакомилась и со знаменитым Павлом Арленевым. Талантливый актер и хороший постановщик, он оказался вне московских театров из-за типичного российского пьянства. Между ними завязался роман, но не только. Он был старше ее на 10 лет, и у него к этому времени уже накопился богатый сценический опыт. Рядом с ним она продолжает осваивать все то, что не успела изучить в школе Станиславского. Постановка голоса, костюмы и грим, освещение и музыкальное сопровождение. Она с удовольствием осваивает мужские партии и оригинальные режиссерские приемы. Влюбленная в театр, она хочет знать все, что с ним связано, уверенная, что однажды это ей пригодится. Арленев по достоинству оценил ее энергию и трудолюбие. Утром репетиции, вечером спектакли, а между представлениями бесконечные переезды. Они неразлучны и на сцене, и в жизни. На столичную сцену им так и не удалось пробиться. Зато в конце 1904 года они получили разрешение на гастроли в Европе. Берлин, затем Лондон. Манера ее игры, темпераментная и зажигательная, привлекала как сдержанных англичан, так и русских эмигрантов, покинувших Россию после трагических событий января 1905 года. Ее исполнение оценил и известный писатель Джером К. Джером, автор повести «Трое в лодке, не считая собаки», который и посоветовал Арлениву с труппой попытать счастье в Америке, дав рекомендательное письмо к Чарльзу Фроману, одному из самых влиятельных людей той эпохи в мире американского театра. Так в 1905 году труппа оказалась в Америке. Не зная языка, они начали показывать русский репертуар, привлекавший скорее русских эмигрантов, чем местную публику. Но Назимова не унывала, догадываясь, чем можно покорить костных американцев. Новизной. И она преподносит им собственный, изысканный стиль исполнения, основанный на школе Станиславского, а также совершенно новый репертуар, незнакомый доселе. Достоевский, Горький, Чехов, Ибсен. Назимова и Арленев стали первыми, кто начал знакомить этот континент с новинками европейской драматургии. Ее исполнение было настолько экспрессивно, что не требовался переводчик. Ее понимали без слов и, конечно же,